Mixuje dla was DJ Lapiforce. Вы неблагодарные дети, а ведь нам с вами так жить повезло. На самой красивой планете скажем ему спасибо за все. За горы, за море, за ветер, за близких, за то, что вернемся домой. За солнце, что ярко нам светит, но больше всего за любовь. Руки прям в небо, скажем ему спасибо. Спасибо за жизнь, спасибо за свет. Спасибо за то, что вернемся домой. Но больше всего скажем спасибо ему за любовь. Иногда она просто невидима, она нам подарена, видимо, чтобы ее ощутили мы. Люди любят любить, без любви не назвать нас людьми. Мы о ней знали все, когда были еще мы детьми. Растеряли ее по дороге мы, без тебя пустота глядит в зеркало. С кем теперь, помнишь ты, босоногая прыгала, бегала, запускала со мной в небо змея. Возвращайся ко мне поскорее, я знал, что увижу с тобой, ты моя навсегда, любовь. Вы неблагодарные дети, а ведь нам с вами так жить повезло. На самой красивой планете скажем ему спасибо за все. За горы, за море, за ветер, за близких, за то, что вернемся домой. За солнце, что ярко нам светит, но больше всего за любовь. Руки прям в небо, скажем ему спасибо. Спасибо за жизнь, спасибо за свет. Спасибо за то, что вернемся домой. Но больше всего скажем спасибо ему за любовь. Если я за майком, он ловит шок. Как иду твое тело, бас-линии. Твой ебаный райдер, наш минимум. Жму на курок, я доктор Рик. Я ныряю в портал, я мешаю Джим Дим. Мне не надо знать, ты гик или фрик. Замедляю время, калибри, эффект. Мне не нужен старт, чтобы убить бит. Мне не нужен хайп, чтобы все уйти. Забираю район, need for speed. Не бьет метроном, фирменный свинг. Левел ап, флоу, не выходя на ринг. Моя банда строк, никогда не спит. Никогда не спит, никогда не спит. Никогда не спит, никогда не спит. Никогда не спит, никогда не спит. Никогда не спит. My band stroke никогда не спит.

Jeff Freak.